остается в доме. Но Гамильтон ошибался. Теа в это время укладывала вещи. Она слушала радио, читала газеты и узнала о том, что ее супруг находится на свободе, спрятавшись в какой-то квартире в городе. Она решила покинуть Парадис-Сити и уехать в Нью-Йорк. Но прежде чем иметь возможность покинуть Флориду, она должна была добыть себе денег. Она остановила свой выбор на Уоллесе Маршалле, президенте Национального банка, у которого рассчитывала выпросить 10 тысяч долларов. Около 11 часов она вышла из бунгало, которое было под наблюдением агента Марка Доджа из СИА. У него в руке был передатчик. Он видел, как Теа направилась к гаражу. Улыбнулся, он вывел из строя машину, и машина не могла выехать. Через несколько минут он увидел, как Теа вышла из гаража. Вид у нее был очень сердитый. Телефон миссис Форестер был подключен на подслушивание, и когда она захотела вызвать телефон соседнего гаража, один из агентов СИА блокировал ее линию. Она услышала частые сигналы. Агент был занят. Она пыталась в течение 20 минут добиться соединения, но все было тщетно. Тогда она позвонила в одно из агентств проката, и новая блокада линии. Она попыталась позвонить в справочную, но и тут не услышала никаких сигналов. Злобным жестом она повесила трубку и закурила сигарету. Ее зеленые глаза сверкали. Машина не действует. Телефон не работает. Охрана полиции снята. Она почувствовала себя изолированной, и ей стало страшно. В этот самый момент Варен подъезжал к дому под номером 145 на Лендокс-авеню. На этот раз он нашел дверь квартиры на 7-м этаже запертой. Он позвонил, подождал. Вспомнил слова доктора Харца о том, что Форестер способен под влиянием мгновенного импульса покончить с собой. Он позвонил еще раз и с облегчением вздохнул, когда услышал скрип ключа. Варен подошел и толкнул дверь. «Пол? Все идет хорошо. Я один. Входите». Варен с осторожностью вошел в салон. Форестер отступил и теперь стоял на пороге комнаты. Взгляд его был холоден, презрителен. Варен закрыл за собой дверь и проговорил: «Я рассчитываю на вас, что вы не будете сердиться, Пол. У нас неприятности. Не думайте, что мы не принимаем ваших условий. Но нам совершенно невозможно привести сюда вашу супругу. Вы должны отправиться к ней. Она знает, где вы находитесь. Но нам совершенно нельзя силой тащить ее сюда. Она живет в одном бунгало. Одна. Вы не сможете войти туда раньше ночи. Если вы согласитесь подождать до 9 часов вечера, я провожу вас в бунгало и оставлю вас там. Это вам подходит?» Форестер с подозрением смотрел на него. «Вы пытаетесь со мной